«Нет, ребятки», — сказал Лев Ильич и поднял длинный, немного кривоватый палец. «Дело совсем не в этом. Месть — категория нематериальная». Он так и сказал. «Материальная». «Это вы приберегите для французского синематографа». Он так и сказал. «Синематографа». «У нас все гораздо проще и лучше». Обычно Андрей любил слушать его рассуждения и словечки, вступать с ним в дискуссии и неизменно оставаться побежденным. Чем-то он напоминал Зиновия Герта. Но сейчас у Андрея не было времени слушать его забавную болтовню. «Лев Ильич», — поторопил он и постучал пальцем по часам, — «мы к вам еще приедем, а сейчас, если можно, можно, можно», — сказал Лев Ильич, нисколько не обидевшись. «Старики болтливы и медлительны. Их нужно подгонять и напоминать о том, что молодость нетерпелива». Лев Ильич Измайлов соображал стремительно и безжалостно, как весенняя анаконда. Быстродействие его мозгов можно было сравнить разве что с быстродействием пентиума последнего поколения. Но нравилось ему прикидываться этаким бабелевским ученым-евреем, готовым рассуждать о чем угодно и когда угодно, лишь бы рассуждать. «Значит так. Муж Натальи Рогожской недавно почил в кругу близких и друзей. Я, конечно, добыл вам его завещание, как вы и просили, Андрюша. Но вы можете себе представить, чего мне это стоило и сколько правил нарушили я и тот человек, который мне его показал. Можете представить?» «Можем», — сказал Андрей. «Это самое главное». Лев Ильич поглядел на них из-под очков. «Так что сослаться ни на меня, ни на это завещание вы ни в коем случае не сможете. Вы ведь понимаете это, ребятки?» «Мы все понимаем, Лев Ильич», — уверил Полевой. «В первый раз, что ли? Мы бы и сами все узнали, просто с вашей помощью быстрее и проще». «И качественнее, прошу заметить», — добавил Лев Ильич, слегка уязвленный. «Качественнее». «С этим никто не спорит», — согласился Андрей. И под столом наступил Полевому на ногу, как мамаша, слишком увлекшейся дочери. «Мы ждем, Лев Ильич». «Должен сказать, что он оставил очень необычное завещание». «Деньги, деньги, вот что главное, молодые люди. Деньги и больше ничего».